10. Мы Беспаловы. Похоронив друзей, Виктор открыл дневник, подумал и записал. Этот Новый год нам запомнится надолго. Приезжали гости. Хорошо, что спецсвязь у нас установлена в подвале. Важное наблюдение. Лидка любит золото больше меня. Я страшно одинок. Наверное, как все в этом мире. Остался без друзей. Довериться можно только Петру, потому что он ничего не понимает и никому ничего не скажет. Вот я всю жизнь хотел стать лучше. А, наверное, не надо было. Говорят же, надо оставаться самим собой. Это такая мудрость для пожилых людей. В дневниковых записях Виктор Сергеевич был не слишком откровенен, если речь шла о конкретных событиях. Писал, как он сам себе говорил, иносказательно. А вдруг дневник кто-то найдет? А вдруг, например, Моисея и Якова будут искать? Не дай бог найдут. Предъявят обвинение. Кто? Мало ли кто. Виктор вложил блокнот в полиэтиленовый пакет и вышел в сад. В саду лежала надгробная плита, которую Петров принес с кладбища. Старинная, 19 века с крестом. Мужчина с трудом приподнял плиту и положил под нее дневник. Лидка, несмотря на занятия спортом в молодости и ловлю сетями, поднять плиту не могла. Она знала про дневник. Иногда спрашивала с хорошо уловимым презрением. «Вот скажи мне, Виктор, зачем ведешь дневник? Думаешь, издадут после смерти? Во-первых, это упорядочивает жизнь и помогает сохранять память. Во-вторых, хочу, чтобы люди знали, как жили их предки», — говорил Виктор. «И как же они жили?» «Ну как? Любили поесть. Хотели стать лучше. Консервировали овощи». «Ты думаешь, люди разберут твой почерк?» «Найдется какой-нибудь внимательный молодой человек, он разберет. Многое прочитает между строк, узнает, что вчера к нам приезжали гости. Еще я привел подробный рецепт ореховой настойки и пару анекдотов». Петру, петуху, Виктор Сергеевич не рассказывал анекдоты и рецепты. «Петя, сегодня на моих глазах убили двух моих коллег. Без суда и следствия, как кур. И мне их не жалко, они ведь хотели убить меня. Нет, Петя, вру. Все-таки немного жалко Яшу. Мы ведь дружили семьями, ходили в походы. Моисей мне никогда не нравился. Явно, что это была его затея. Может быть, Яша был против. Конечно, он был против. Но его всегда можно было уговорить. Неизвестно, как бы я себя повел на его месте. Эх, если бы я знал, где эти проклятые слитки!» Виктор Сергеевич замолчал. Из кухни во двор вышла жена. В руках у нее была металлическая кружка. «Выпей, Витя. Это чай с ягодами бузины, липовым цветом и чабрецом. Обладает обезболивающим свойством». На следующий день Виктор Сергеевич дополнил свои записи воспоминаниями о молодости. Получился почти рассказ. «Есть даже такая фамилия — Беспалов. Значит, отсутствие пальца у людей в порядке вещей — обычная история. У двух Беспаловых, которых я знал, были все пальцы. Значит, фамилию они унаследовали от своего дальнего предка. И этот предок дал потомство. А ведь есть и Безруковы. Более того, наш начальник охраны носил фамилию Безногов. Безногов Александр Сергеевич. У кого-то из его предков не было ног, но дети были». Виктор Сергеевич вспомнил, как студентом проходил практику в кузнечно-прессовом цехе РСМ. Не половина, конечно, но десятая часть рабочих этого цеха были без части пальцев или даже без целой кисти. Рабочие не соблюдали технику безопасности. Девушек, конечно, было жалко, особенно тех, кто без кисти, а мужикам ничего. Говорили, что все они пойдут на повышение, инженерами станут, раз у станка работать не смогли. Кроме того, мужчин красят шрамы. Виктор Сергеевич закрыл тетради и подумал. «Я на повышение не пойду. Хотя, кто его знает?»